Ну вот, сейчас спою песенку, которая называется «Мазурка для Михала Клеофаса Огинского». Ну, все знают, кто такой Огинский, но мало кто помнит, что его звали Михал Клеофас. Да, и, ну, на всякий случай я делаю такое, сделаю вступление, чтобы совсем все было понятно. Висят над Краковым, а дождь идет, валит снег, надрывается труба, как бы панночка не плакала, третий век на крыше Кракова. Дождь идет, валит снег, проливается судьба, как бы панночка не плакала, третий век на крыше Кракова. Дождь идет, валит снег, проливается судьба. Третий день, третий век, за лесами, за туманами. Дождь идет, валит снег на высокое крыльцо. Вслед за конюхами пьяными снег шумит над фортепианами. Но звучит третий век, волхованье бубенцов. Третий век на крови, осень в зиму превращается. Не сберег от любви, от разлуки Бог не спас. А музыка не кончается, это с Польшею прощается. И грустит третий век бедный Михал Клеофас. А музыка не кончается, это с Польшей прощается. И грустит третий век, ты бедный Михал Клеофас. А музыка не кончается, это с Польшей прощается. И грустит третий век бедный Михал Клеофас. А музыка не кончается, это с Польшею прощается.